Все впечатления звучали во мне тупо, как стук по толстому дереву. Я держал в руках деньги и понимал, что из состоятельного человека превратился в богатого, но думал о том, как о прочитанном в книге. Быть может, все мои желания были заслонены в тот момент главным желанием, главной неотступной мыслью о девушке. Кроме того, я очень устал, думая все эти дни об одном, но я никак не мог выразить даже на всех языках мира, что такое это одно, грызущее и уничтожающее меня. Я вдумывался и понимал его лишь как мучительное препятствие сознанию самого себя, но определить его не мог. Я уснул с солнечным светом, пригретый и убаюканный им из-за крыш. Завтрашний, вернее наступивший день, следовало начать действием. Я приказал разбудить себя в 3 часа. Мое изобретение, оно ждало, звало ее и меня. После долгого колебания я решился. Я поставлю ее лицом к лицу с живой смертью, ее мертвую жизнь». Мое знакомство с Коридой Эль-Бассо носило характер крайнего напряжения. Когда я не видел ее, я при всей любви к этой девушке мог думать о ней, как вы уже знаете, беспристрастно. Я мог даже непринужденно вести необременяющий ее разговор, но в ее присутствии я чувствовал лишь крайне стесняющее и связывающее меня напряжение. Это происходило не столь от ее красивой и легкой внешности, овладевавшей мной повелительным впечатлением, сколько от сознания несоответствия моего душевного темпа с ее темпом души. Ее темп был полон перебоев и дисгармоний, в то время как мой, медленно, ровными и острыми колебаниями, звучал непримиримо всему, что не было моим настроением или случайно не отвечало текущему настроению. В то время как другие почти сразу легко осваивались и шутили с ней, я должен был оставаться в тени, так как хотела видеть ее лишь в том полном, сосредоточенном, исключительном настроении любви, в каком находился сам, и которое перебить пустой болтовней казалось мне противоестественным, почти преступным. Поэтому, вероятно, я заставлял ее часто скучать. Но у меня не было выхода. Я хорошо знал, что не сумею перестать быть самим собой так искусно, чтобы это не обнаружилось тотчас же фальшью и ответной притворностью. Бессознательно я хотел, чтобы она ни на мгновение не забывала мою любовь, чувствуя, что я связан, рассеян и неловок единственно от любви к ней. По всему этому я сам тяготился долго оставаться в ее присутствии, если у нее был еще кто-нибудь, кроме меня. Мое напряжение в таких случаях часто разражалось сильной глубокой тоской, после чего немыслимо было уже оставаться. Мрачное лицо, в конце концов, может вызвать страх и отвращение. Но я знал, каким был бы я, если бы окончилось ее сопротивление, если бы она сказала мне «ты». В 4:30 я взял трубку телефона. Мне было не весело, меж тем я должен был говорить с веселым оживлением затейника. Но я выдержал роль. Услышав ее голос, я увидел в себе и ее лицо с больным выражением раздражительно полуоткрытого рта, с всегда немного сонными и рассеянными глазами. Ее детский лоб в другом конце города внушал желание погладить его».